Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книги Ветхого Завета или Старого Завета, согласно их распределению в древнееврейском оригинале, разделены на три части. Господь Иисус Христос как раз об этом говорил в Евангелии от Луки, 24 главе, 44 стихе. И сказал им: «Вот то, о чем я говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе и в пророках и в псалмах». Закон Моисея относился к пяти первым книгам Библии, изучение которых мы уже давно закончили. Шестая книга Библии является первой книгой пророков, согласно древнееврейскому распределению. Мы же рассматриваем книги от Иисуса Навина до Есфири включительно, как отдел исторический, потому что эти книги передают историю действий Господних по отношению к народу Израиля. Пророческим книгам мы отделяем часть Библии, начиная Исаией и кончая Малахией. Итак, книга Иисуса Навина есть первая из исторических книг Библии. Эта книга относится к периоду водительства Божия, когда Израиль занимал обетованную землю. Второзаконие оканчивалось смертью Моисея и предшествовавшей ей назначением Иисуса Навина вести народ израильский дальше. Обратите внимание на начальные стихи этой книги. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навина, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, стань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ с тобою, в землю, которую я дам им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Вы помните, что Иисус Навин был одним из 12 соглядатаев, разведчиков, которых 40 лет назад Моисей послал в эту страну. Халев и Иисус только двое верили, что Господь был силен дать им эту землю Израилю, как Он обещал раньше. Только эти два остались живых из всего поколения после странствования по пустыне в течение 40 лет. Народ состоял теперь из тех, кто родился в пустыне или был 20 лет и меньше при выходе из Египта. За неверие их они были осуждены умереть в пустыне. Позвольте мне напомнить вам, что даже в этом периоде пребывание под осуждением и блуждание в пустыне в течение 40 лет Господь являл свою милость Израилю. За эти годы смерть унесла неверующее поколение людей, но в это же время возросло молодое поколение, 20 лет и меньше при выходе из Египта, и родившиеся дети в пустыне. Когда Господь находит необходимым наказать свой народ, Он также являет свою любвеобильную доброту. Книга Иисуса Навина разделяется на две главные части: вступление в землю обетованную, главы 1 по 12, разделение земли между коленами Израиля, с 13 по 21 главу, а также краткая часть 3, прощальное слово, зов к народу Иисуса Навина, главы 22 по 24. Иисус Навин родился рабом в Египте. Он был участником славного исхода Израиля из Египта. В пустыне он многому научился. Моисей дал ему наставление для руководства народом. Это положение теперь он занимал, зная цену и трудности этого служения. Но все это по своей важности превосходило слова живого Бога к нему, к сердцу его. Слушайте их. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». 1 глава, 5 стих. Итак, рассмотрим первую часть этой книги. Вступление в обетованную землю. с 1 по 12 главу. Это волнующее сердце, записанное в этих страницах, а также они содержат предупреждение. Читатель чувствует, как пульс его повышается, когда он читает о действиях Божьих, полных великой силы, явленных им народу, который шел вперед. Какое величественное проявление силы Божьей ради народа его! Главы 1 по 6 могли бы быть названы «Мобилизация и начальное движение народа вперед». Была необходима твердая вера. Это доверие было необходимо и вождю их Иисусу, если они желали себе успеха. Наиболее же была необходима вера в Господа, как вождя, если они должны были иметь успех. Но это не только военное наступление. Израильтяне исполняли божественное приказание. Бог пользовался народом израильским, чтобы очистить землю от идолопоклонства, нечистоты и беззакония тех народов, которые там жили. Обратите внимание на Божие повеление, данное им Иисусу на вину. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь очень тверд и мужественный, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественный, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». 1 глава 6 по 10 стих. Победа должна была быть делом точным и даже ужасающим. Как внимательно и воодушевленно Иисус Навин прислушивался к голосу Божию, когда Он давал Ему поручение. Каждый новый шаг должен был быть новым шагом к победе. Сопротивление будет, но не устоит пред израильтянами, которые повиновались Господу вполне. Заметьте ободрение, которое Иисус давал народу, начальникам Он повелел. «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». 1 глава 11 стих. Иисус принял повеление и сразу же поспешил передать народу божественные инструкции. Его вера передавалась народу путем личного примера и словесным ободрением. Отклик был воодушевленный. 2,5 колена Израиля ответили за всех. «Все, что не повелишь нам сделать, сделаем. И куда не пошлешь, нас пойдем. Как служили мы Моисею, так будем служить и тебе. Только Господь Бог твой да будет с тобой, как был Он с Моисеем». 1 глава, 16 стих. Поручение Иисуса Навина разведчикам. 2 глава. Когда раньше Халев и Иисус Навин были посланы с 10 другими соглядатаями осмотреть землю, то их миссия оказалась катастрофической. 10 из 12 разведчиков не доверились Господу. 40 лет позже Иисус посылает только 2 человека осмотреть землю. Было это признаком веры? Нет, наоборот. Это была рассудительная вера. Его осмотр земли был необходим для укрепления веры народа, но более всего он желал избрать правильный план для наступления. Мы могли бы назвать это осторожной верой. Несмотря на то, что мы доверяем Господу неуклонно, в то же время мы не должны быть небрежными в приготовлении планов действий. Иисус Навин отдал все в руки Божьи, но с мудростью великого вождя он планировал рассудительно и осторожно. посылая только два разведчика, я уверен, он проявил ту же рассудительность. Почему? Трагедия зависела от доклада этих двух соглядателей или разведчиков. Это напоминает мне об одном изречении. Молись так, как бы все зависело от молитвы к Богу. Действуй так усердно, как бы все зависело от этого труда. Иисус Навин. И разведчики полагались на Господа, однако они планировали задание с особой осторожностью, которое Бог им поручил. О чем узнали соглядатаи? Вторая глава особенно ярко об этом передает. Страх и ужас пал на людей от Бога в этой стране. Весть о том, как Бог вывел Израиля из Египта, была всюду известна. Народы земли знали, что армия Израиля стояла и в готовности на восточном берегу Иордана. Они ожидали наступления всякий момент. Бог открыл Моисею и Иисусу, что пошлет ужас в сердца людей, живущих на этой земле. Разведчики убедились, что это воистину случилось. Раав сказала соглядатаям: «Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не было духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». 2 глава 11 стих. Ужас, объявший хананеев, был послан Богом. Это было чудно для Израиля. Когда мы вспоминаем, что Господь совершил для нас Его избавление и спасение наше, а также ежедневную благодать, посылаемую нам в жизни, то не восклицаем ли мы иногда: «Это дело Господне, и оно чудно в очах Господних. Аминь».